Глава 22. Ренат. Мне сносит крышу, но я себя контролировать. В конце концов, я правда не железный. А эта малышка слишком возбуждает меня. Ника пытается колотить своими маленькими кулачками по моей груди и угрожать тюрьмой. Но я резко прижимаю ее к себе, обездвиживая. В один шаг оказываемся около стены. Прижимаю сладкую куколку к себе и вдыхаю ее дурманящий аромат. Из головы вылетают все мысли, а стояк мешает сосредоточиться. Закрываю глаза и нахожу губы Вероники. Что бы она ни говорила, тело выдает ее. Пухлые губки легко открываются навстречу моему языку. Ее дыхание становится тяжелым, а пальчики уже просто лежат на моей груди. Что и требовалось доказать. Она хочет меня не меньше, чем я ее. Так что же нам мешает? Подхватываю Нику под сладкую попку и упираю в стену. Целую тонкую шею и острые ключицы. Скольжу языком по шелковистой коже и теряю самообладание. Словно в тумане до меня доносится негромкий девичий стон, а тонкие пальчики ложатся на мою шею. Она сделала свой выбор. Теперь между нами только ее трусики и мои джинсы. Но это такие мелочи. «Так как ты хочешь, малыш?» — шепчу ей на ушко. Чувствую, как она дрожит в моих руках и еле сдерживаю, чтобы просто не сорвать с нее остатки белья. Вероника огромными глазами смотрит на меня. Вижу маленькую складочку между ее бровками. Сомневается. «Неужели у нее никого не было?» «Твою мать!» Стискиваю зубы, а Ника приоткрывает губки. «Я не хочу», — вырывается у нее. «Кого ты пытаешься в этом убедить?» Не сдерживаю смешок. «Я же вижу, что ты горишь. Просто скажи, как ты хочешь». «Обещаю», — чуть сильнее придавливаю Нику к стене. «Тебе понравится?» Ответом мне служит тихий стон и слегка мутный взгляд. Она пытается сфокусироваться, но это не так-то просто, когда возбуждение бьет по мозгам. «Я...» — выдыхает Ника и мотает головой. Провожу пальцем по ее губкам и приоткрываю их. Черт! Не могу оторвать взгляд от этих пухлых лепестков наслаждения. Хватаю ее за подбородок и целую. Ника обвивает мои бедра своими ножками, а у меня вырывается рык. Хочу забыться и просто разорвать на ней трусики. Хочу почувствовать жар ее киски. Уверен, эта малышка полна сюрпризов и страсти. Надо только ключик подобрать, чтобы раскрыть мне всю полноту женской сексуальности. «Ренат», — с придыханием говорит Ника. «Я...» «Да, малыш». Не отвлекаюсь от ласк тонкой и сладкой шеи. «Мне страшно. У меня... я...» Шепчет она и густо краснеет. Чувствую, что за этим набором слов скрывается что-то важное. Даже притормаживаю и заглядываю в большие голубые глаза. Вероника поджимает губки и смотрит на меня с помесью возбуждения и надежды. Поправляю ее волосы и даже ставлю на пол, позволяя почувствовать себя в безопасности. «Говори, не бойся», — подталкиваю ее. «Я один», — говорит она и дрожит, будто вдруг стало холодно. «У меня был один раз, но не до конца». Приподнимаю брови. «Что значит «не до конца»? На полшишечки? Что это значит?» «И...» Решаю воздержаться от шуток. «Было очень больно». Ника опускает взгляд. «Он остановился. Я не знаю, девственница ли я, но крови не было». Понимаю, что только что Вероника раскрыла мне, возможно, свой самый большой и интимный секрет. Приподнимаю ее подбородок, будто в моей руке самая хрупкая вазочка в мире. «Не надо бояться, я умею быть нежным». Слегка улыбаюсь и коротко целую Нику в приоткрытые губки. «Просто доверься мне». От одной только мысли, что эта малышка будет моей, в башке словно дыра размером в футбольный мяч появляется. Ни о чем больше думать не могу. но заставляю себя притормозить. Хочешь сначала в теплый душ сходить, расслабиться? Предлагаю. А это поможет? Шепотом спрашивает Вероника. Держусь, чтобы не растянуться в нелепой улыбке. Конечно, киваю. Тогда хочу. Все так же шепотом говорит она. Выпускаю Нику из своих объятий. Полотенце в шкафчике. Женского геля для душа у меня нет, но можешь воспользоваться моим. Хорошо. Кивает она и быстро убегает в ванную. Интересно, она правда сдалась или это все просто уловка, чтобы закрыться ванной от меня? Будто это поможет. Падаю на кровать и закладываю руки за голову. Чувствую себя подростком. Надо же, я уже и забыл, что бывают такие наивные и нежные девчонки. Последнее время меня окружают только алчные твари, которые хотят выслужиться за счет своего якобы бриллианта между ног. Еще бы, стать сучкой главного — это шаг вверх. Морщусь от этих мыслей, а через секунду раздается звонок. Достаю телефон и вижу номер Антона. «Умеешь ты не вовремя позвонить», — отвечаю на звонок. «Рено, у нас проблемы. На один из наших складов была облава», — говорит Антон. «Какого хера?» Подлетаю с кровати, а от возбуждения не остается и следа. «Где? Когда?» «Я уже собрал наших», — тут же отвечает он. «Мы ждем тебя в ДК». Рычу, глядя на дверь, за которой Ника и шумит вода. Такой вечер обламывается. «Буду через 10 минут».